К счастью, антиквар счел календарь недостойным своего внимания. Артур принимается подсчитывать полнолуние. 7, 8, 9, 10. Потом смотрит, на какое число приходится долгожданное полнолуние. О! В испуге восклицает он. Ведь это же сегодня! Артур выскакивает в коридор и смотрит на часы. 23:30. Через 30 минут! Вскрикивает он. При свете свечи бабушка подписывает бумагу, вежливо протянутую ей служащим электрической компании. Вот, розовый экземпляр для вас, а синий для меня. Один для девочек, другой для мальчиков, пытается пошутить служащий, но шутку его подхватить некому. Бабушка молчит, словно кусок мрамора. Чтобы вам вновь включили электричество, вам надо прийти в центральную контору. Она работает с 9 утра до 6 вечера, и принести квитанцию об оплате. «Да, разумеется», — кивает бабушка. Неожиданно ее охватывает любопытство. «Скажите, а почему вы пришли так поздно? Ведь вы сами только что сказали, что работаете до 6 вечера». «Увы, я тут ни при чем», — доверительно сообщает служащий. «Это они настояли, чтобы я зашел к вам именно сегодня, и оплатили мне сверхурочные. Наверное, кто-то в ГЭКД очень хочет насолить вам». «В ГЭКД?» — переспрашивает бабушка. «Генеральной электрической компании Давидо», — поясняет служащий. «Ну, тогда все ясно», — улыбается бабушка. Раздаются звуки, больше всего напоминающий стук молотка. Служащий электрической компании озирается и вновь пытается пошутить. «Похоже, не я один работаю тут сверхурочно». «Нет, здесь больше никого нет». «Это привидение», — говорит бабушка. «Так что отправляйтесь-ка вы поскорей домой. Привидения очень не любят людей в форме». «Служащие в ужасе! Его фирменный комбинезон вполне может сойти за форму». «Ну, тогда я пошел!» — кричит он, проворно сбегая по ступенькам. Усмехнувшись, бабулечка захлопывает дверь и, подняв голову, прислушивается, пытаясь понять, откуда доносятся удары. Глава 6. Артур со остервенением загоняет в стену гвоздь. Разумеется, лучше всего это делать молотком. 28, 29, 30. Фу, теперь можно отдышаться. Последний удар так силен, что от стены отлетает небольшая дощечка. К ее внутренней стороне прикреплен стержень. Это дверца крошечного тайника. Артур протягивает руку в отверстие, вытаскивает оттуда листок бумаги и читает. «Отлично! Ты решил вторую загадку. Осталась третья и последняя. Старый радиатор. Поворачивай кран вправо. Сделай столько оборотов, сколько букв содержится в твоем имени. Затем сделай четверть оборота назад». Артур садится на корточки, подбирается к расположенному под подоконником старому радиатору и начинает вращать кран. «Артур! Артур!» Мальчик считает очень внимательно. У него слишком мало времени, поэтому ошибиться нельзя. «Так, теперь четверть оборота назад!» Выполнив все необходимое, он останавливается перевести дух. Всегда надо быть готовым к худшему. И худшее не заставляет себя ждать. Дверь открывается, и входит бабулечка. Артур подскакивает, как ужаленный. «Что это ты тут мастеришь? Зачем ты колотил молотком?» — недовольно спрашивает она. «Сегодня был такой трудный и неприятный день, что ей хочется поскорее лечь спать. Я мне хотел починить радиатор в кабинете дедушки, — лепечет Артур.